Моногамия не идеал с точки зрения естественного отбора. Иная ситуация у видов с заботой самца о самке и потомстве. Программа за получение самками элитных генов сталкивается с другой программой – обеспечить себе и потомству самца на весь период размножения. Тут уж при разбивке на устойчивые пары всем элитных самцов не хватит, и приходится довольствоваться тем, что достанется. Еще недавно считали, что самки видов, образующих устойчивые пары, строго моногамны по своим половым контактам, однако в последние годы биохимическим методом было обнаружено, что у нескольких видов певчих птиц довольно часто владелец гнезда и супруг – не генетический отец части или всех птенцов выводка, их отец – другой самец. Самка выбрала супруга по программе обеспечения благополучия для себя и потомства, но под влиянием программы за получение потомства лучших генов заполучила их от другого самца. Пару с ним образовать не удалось, он был уже занят. Известен и другой вариант поведения самок. При наличии холостых самцов с гнездовыми участками некоторые самки, тем не менее, выбирают занятого самца и устраиваются на краю его участка. Самец их оплодотворяет, но о потомстве не заботится, все делает одна самка. Кольцевание зябликов на Куршской косе показало, что самцы, обладающие двумя самками, элитные как по своим качествам, так и по качествам своих участков, в возрасте расцвета сил 3-5 лет. Следовательно, и у моногамных видов самки могут осуществлять половой отбор генов самцов по элитным признакам. Женщины этими маленькими тайнами отличались во все века. Теперь мы видим, что, поступая так, они не нарушают никаких заповедей природы, а скорее наоборот, подчиняются этим заповедям. Самый прочный моногамный брак среди позвоночных животных. Карликовый самец глубоководного удильщика навеки прирос к своей огромной самке, которая его питает из своего кровотока. У удильщиков это приспособление к сидячему образу жизни на очень больших расстояниях друг от друга, при котором встреча полов – событие очень редкое. У моногамных видов самка выбирает самца-супруга не только по внешним признакам, но главным образом по его возможностям обеспечить ей и потомству хорошие условия. Самка территориального вида проверяет качество гнездового участка, занятого самцом. Он показывает свои владения каждой посещающей его самке, а она их оценивает по размеру, кормным возможностям, наличию места для гнезда. Если самец должен будет кормить самку и птенцов, проверяется, насколько он к этому способен. Как уже сказано было в предыдущей главе «Такуя», самка вдруг начинает изображать птенца, издавая птенцовые звуки. Самец должен на это ответить. У одних видов принести или отрыгнуть пищу, у других схватить какой-нибудь предмет и поднести его как подарок, у третьих хотя бы прикоснуться ртом ко рту. Ритуальное кормление этологи обнаружили и у пауков, и у птиц, и у волков, и у обезьян, нечеловекообразных. Есть оно и у людей. Чем расточительнее ухаживающий мужчина, тем он привлекательнее. С этим ничего не поделаешь, даже если разум понимает, как наивно в наше время эта программа. Ведь никто не хочет завести себе мужа-мота. Впрочем, кончится такование, кончится и мотовство. Самки многих видов проверяют, сколь активно самец готов их защищать. Для этого они провоцируют стычки своего претендента с другими самцами. Женщинам тоже очень нравится это качество в мужчине. Девочки-подростки проверяют его бессознательно, провоцируя мальчишек к конфликтам. Самец выбирает самку по меньшему набору признаков. Если это такой вид, в котором инициатива выбора принадлежит самке, он, разумеется, лишен возможности проверки ее качеств как будущей матери потомства. Если же выбирает самец, он выбирает лучшую самку согласно врожденным представлениям о самке своего вида или согласно запечатленному образу матери.